может возникнуть из-за грязи. Зашлаковываются каналы в глазах, и слезки не могут пройти через эти закупорки. Оттого и высокое внутричерепное давление, и боли в голове. Те, кто болен, должен поменьше есть соли и очень мало пить воды. Чуть больше 1 литра в сутки. Надо есть то, что способно выводить соль. Можно очищать глазные каналы при помощи мочи. Втягиваем ее через нос. Это йоговский прием под названием нетти. Таким втягиванием мы воздействуем через пазухи и каналы носа на самые глубокие ходы в клиновидной части черепа, глазные щели и слезные мешочки и каналы. Впрочем, кому уринотерапия подходит, тот может избавиться довольно скоро от глазного давления. И все-таки в любом из этих случаев мы лечим следствие, а надо изыскать причину заболевания, то есть чистить все системы организма. И для этого есть травушка-муравушка, которая способна словно метелкой вымести отовсюду любую грязь, в каком бы она виде ни находилась в организме. Невзрачная эта травка, ее называют птичий горец, спорыш. Заваривайте и пейте. Она и камни растворит любой величины, и соли вытащит из любого сустава. Пейте маленькими глоточками сколько хотите, и давление ваше тоже исчезнет. Есть еще майский сбор. 1/2 стакана крапивы, 1 чайную ложку листа ландыша смешать, добавить 1 столовую ложку воды, дать постоять в темном месте 8-9 часов, добавить 1/2 чайной ложки соды питьевой и полученную массу прикладывать к глазам. Кроме того, при помутнении хрусталика, стекловидного тела, последствиях травм, можно сделать самомассаж глазного яблока в таком, например, порядке. Первое. Поглаживание через веко подушечкой 2 пальца от центра по кругу. Второе. Растирание подушечками 2 и 3 пальца, веки закрыты. Третье. Захватив 3 пальцами, 1, 2 и 3 глазное яблоко, делать нежные ритмические сжатия. Четвертое. Непрерывная вибрация кончиком пальца и легкое пошлепывание. И еще рецептик. Он против трахомы. Соком лимона при помощи спичечки с ваткой смазывать веки сначала снаружи по 1 разу в день, а через 2-3 дня осторожно, оттягивая веки, смазать изнутри, после чего поморгайте для смазки. Уже через неделю будут результаты. Есть еще очень простое и эффективное средство. 3 раза в день обливать голову крепким настоем из листьев и молодых побегов черной смородины. Его же и пить можно, как чай, 2 раза в день. Чем чаще, тем лучше. Глава 8. Теория психологического программирования.